Глава 17. «Мара!» — эмоционально воскликнула мама. В голосе столько радости и облегчения. «Ты сама позвонила? У тебя все хорошо?» «Да, а у вас?» «Обманываешь меня, да? Раз позвонила, деньги, наверное, закончились. С работы же уволилась. Не нашла новую? Оно и понятно в твоем-то состоянии. Из съемного жилья выгнали. Можешь не ходить вокруг да около. Мы тебе сразу говорили, ты всегда можешь вернуться домой. Приезжай, ждем тебя. Очень скучаем». «Да нет, я только спросить хотела денег, и правда, впритык собираюсь брать ипотеку. Что там с моей заначкой? Сумма, конечно, не крупная, но мне сейчас любые деньги пригодятся. Номер счета, чтобы мне деньги прислать, я тебе скину». «Какую ипотеку? Зачем?» — возмутилась мама. «У тебя есть жилье, возвращайся и живи. Деньги я тебе перевести не могу, это же была сумма на общие нужды. Я ее Кристине отдала, чтобы ремонт в разрушенной тобой квартире можно было сделать. А знаешь, сколько ушло на лечение после ее срыва? Кристина до сих пор в больнице лежит с угрозой выкидыша. Переживает. Тебе пора помириться с сестрой, малыш ведь ни в чем не виноват. Это твой будущий племянник. Приходи на свадьбу. Покажешь всем родственникам и знакомым, что все хорошо, ты приняла и отпустила ситуацию. Кристина очень обрадуется». «Мам, ну, во-первых, что значит деньги на общие нужды? Это мои деньги, и только я могу решать, куда их тратить. Ты такая щедрая за мой счет. Кристине помогаешь, а мне нет. Поверь, мне сейчас деньги мои нужнее». «То и значит, я же тебе не говорила, когда ты была маленькой, что мои деньги только мои. Ты жила с нами после совершеннолетия много лет. Это, по-твоему, ничего не стоит?» «Да, жила, но работать стала с 18 лет, и с тех пор все коммунальные платежи и закупка еды были на мне, помимо прочих спонтанных покупок. Тебе этого мало? Может, еще спросишь, затраты на меня в младенчестве?» «Я себя не просила рожать, хотя, судя по последним событиям, ты меня не рожала, а я приемная или нагуленная». «Мара!» Возмущенно завопил телефон. «Как ты с матерью разговариваешь?» «Ладно, я поняла, что моих денег мне не видать. Второй вопрос по свадьбе. Что у тебя в голове? Ты зовешь меня на свадьбу, на которую у меня украдено почти все? День, время, зал, гости, платье, жених. Хочешь свести меня с ума? Не придумывай, кто же виноват, что молодые ограничены в финансах, и у вас с Кристиной общие друзья. Наоборот, пришла и показала бы, что выше этого. Там никто тебе не чужой, все тебя любят. Ну а с Кристиной... Так сложилось уже. Можно плакать, а можно принять и гордо идти дальше. И не обманываю, все тебя очень ждут и очень за тебя переживают. Брошенная, без работы, без средств. И понимаю, что у тебя еще и возраст не такая молодая, как Кристина. Наверное, думаешь, что Максим на сестру помоложе и красивее соблазнился. Это не так. У них и правда очень большая любовь. Но из-за тебя он очень переживал, поэтому тянул с признаниями. Приезжай, мы поможем, все будет хорошо». Тяжко вздыхаю. Это бесполезно. Она не понимает. Стена полнейшего неадеквата. Мне кажется, что этот неадекват исходит с ее стороны, но с учетом того, сколько родственников считают Кристину правой, можно подумать, что и со мной что-то не так. Правда, в моем личном блоге во всей этой ситуации сочувствуют мне. Вспомнила советы подписчиков, что мне нужно все-таки прийти на свадьбу и как-то и правда отпустить ситуацию. Но не так, как предлагает моя мама, а иначе. Но что мне говорить этим людям? Они меня все равно не слышат. Доказывать, что я тут главная пострадавшая? Зачем? Оглядываясь на свой участок, потому что уже довольно давно между лопаток чешется от ощущения чужого взгляда. Демид сидит прямо на краю обрыва в своем кресле, красивый, как с обложки. А ведь у него еще и оранжевая машинка есть, которой можно пускать пыль в глаза. Такой машины на свадьбе ни у кого не будет. Почему я не рассматривала начальника в качестве сопровождения на свадьбу? Мне ведь советовали прийти с мужчиной. Какая-никакая, но возможность всем показать, что я и правда отпустила ситуацию, и плевать мне на жениха и Кристину с высокой башни. А Громов согласится меня сопровождать? С чего бы? Ладно, мам, я приду на свадьбу. Отлично, наконец-то ты взялась за голову. Только не одна, с подругой. Одной мне будет неловко. Ну, конечно, приходи с кем хочешь. Сейчас позвоню, обрадую Кристину. Думаешь, она правда обрадуется? Ну, конечно. Хотя да, она ведь только и ждет, чтобы я пришла и показала всем, какая я жалкая. Она счастливая и успешная. Увела мужика у сестры. Мара, ты опять... «Больше не буду, пока». Сбросила вызов. Блин, спонтанное решение я приняла, но только вообще не о том. С домом же хотела решить вопрос. Подумав, звоню еще и бабушке. «Ба, привет». «О, Марьяшенька, милая, здравствуй, как ты? Ты мне раньше звонила? Если да, то извини, мы на экскурсию на корабле поехали на 2 недели. Связь не ловил почти. Вот только вернулись с девчонками». «Все хорошо, ба, я сама долго была вне зоны доступа. Отходила». «Ну, рассказывай, участок продала?» «Нет, вот насчет этого и звоню. Участок мне понравился, не хочется продавать. Думаю, может быть, на нем осесть, дом построить, но не знаю, хотела посоветоваться». «Дом? Это, конечно, хорошо, но он много вложений требует. У тебя есть средства на это? Кредит будешь брать? Я эти кредиты так не люблю». «Не совсем кредит, у меня тут сосед есть. Он стройку только затевает, предложил помочь и дать беспроцентный кредит. Ну и с материалами, возможно, тоже поможет, чтобы по скидке покупать». «Ого, какой сосед хороший!» — хмыкнув, удивилась бабушка. «Надо брать». «Кредит?» «Да какой кредит соседа? Молодой или старый пердун, какой мою красавицу-внучку окучивает?» «Нормальный, не старый, в смысле, внешне тоже такой нормальный. Еще раз оглядываюсь на шефа. Нет, не нормальный. Это я сейчас сильно занизила оценку». «О, тогда, может, женат, дети?» «Холостой». «Марочка, тогда что ж ты ушами хлопаешь? Строите один дом на двоих». Закашлялась, подавившись смехом. «Ба, я его в этом плане не интересую». Говорю в красках, припоминая свое неловкое предложение интимной беседы. «Ну-ну. Ой, Мара, извини, у меня сейчас занятие по йоге начинается». «Так а что насчет дома думаешь?» «Участок твой. Распоряжайся, как считаешь нужным. Строй дом. Ставь вплотную к участку и дому соседа». «Зачем?» «Ну, чтоб потом, если что, было удобно объединить», — засмеялась бабушка. Попрощалась бабуля, хотела уже было возвращаться на участок, но телефон неожиданно ожил. «Кто звонит?» «О, жених мой бывший. Увидел, что в сети появилось. Ну что ему опять надо, раз уж решила зарядиться решительным настроением?» Все же ответила на звонок. «Ой, кто это мне звонит, стоило появиться в сети? Какой-то гулящий, слабый, напередок мужик. А зачем мне с ним разговаривать? 3 секунды и вешаю трубку. Раз!» «Мара, я скучаю по тебе сильно. Давай встретимся, поговорим. Я не буду заставлять тебя вернуться домой». «Охренеть. Ого, да у него не только ниже пояса проблемы, с головой тоже не дружит». «Мара, я знаю, что идиот. Можешь обзывать меня, как хочешь при встрече. Я совсем согласен, только давай увидимся». Ничего себе, как Максим запел. А ведь еще недавно он, по его же словам, жил со мной только из жалости. Что-то произошло между ним и Кристиной? Что он вдруг так запел? Или это из-за того, что она в больнице, а Максимка привык к регулярному двойному обслуживанию? Чем Кристина не угодила? «Она... при встрече расскажу. Мар, мне говорили, что тебе негде жить, скрываешься, голодаешь, как тебе плохо. Очень волнуюсь за тебя. Моя сладкая, я...» «Все хватит, а то меня стошнит», — прерываю я Макса. «Насчет встречи...» «Мее...» Вдруг громко проблеяла белянка прямо у меня под боком. «Что ж ты так палишь мне, козленочек мой?» «Что за звук?» Судя по голосу, бывший заметно напрягся и словно подобрался. «Где ты?» «В зоопарке. Я теперь козлов предпочитаю наблюдать только с расстояния, чтобы они от меня были хорошо ограждены. Я не договорила насчет встречи. Увидеться не против? Приду на свадьбу, жди». «Но ма...» Сбросила вызов и заблокировала симку. «Все, больше моя психика не выдержит». «Ну какой же козлина? Хотя нет, козы — чудесные существа и не заслуживают, чтобы к их роду причисляли вот это». Пылая негодованием, поднимаясь наверх. Хорошо зарядилась решительностью, а то расслабилась, размякла на новой работе, которая воспринимается больше как отпуск в сравнении с прошлой. А тут кошачья компания, чистый воздух, свежее молоко и блюда на мангале через день тоже сделали свое дело. Стала забывать обиды. Но нет, пока рано успокаиваться, нужно прикрыть тыл, а значит, быстро решать вопрос с жильем. И было бы приятно, чтобы это жилье было достойным, а не вызывало жалости, сочувствия родственников. Оказываясь возле шефа, смотрит вопросительно, ждет моего ответа, пока не знаю, чем мне может грозить сделка с идеалом и... зависимое от него положение, но пока с чужим мне человеком общаться куда как приятнее. Он успел сделать немало хорошего за недолгий период нашего с ним общения. Трудно, конечно, кому-то доверять. За красивым фасадом много чего может прятаться. Я согласна, но с одним небольшим условием. Я слушаю. Вот Демид, наверное, думает, что я совсем борзая. Мало того, что и так сказку предлагает, а я еще дополнительные условия оглашаю. У моей сестры скоро свадьба, мне... не с кем пойти. Вы не хотели бы составить мне компанию? От вас ничего не требуется, кроме присутствия и... транспорта. Из приятных моментов банкет и... криво ухмыльнулась. Шоу-программа. Хорошо. Легко согласился начальник. Не спешите соглашаться, подумайте. Предупреждаю я. Родственники у меня не сахар. И может случиться так, что после этого вечера вы вообще не захотите, чтобы я была вашей соседкой по участку. Я же не с вашими родственниками собираюсь соседствовать. Здраво замечает Громов. Или вы кого-то планируете пригласить к себе проживать после постройки дома? Ни в коем случае. Вздрогнув, категорически произношу я. Ну вот, хорошо. Шеф кивает на кресло. Сейчас подойдет мой человек, обсудите с ним формат будущего дома». Человек и правда подошел очень быстро, после звонка Демида, вынырнув из кущи соседского участка. Улыбчивый, симпатичный молодой мужчина назвался Борисом, энергично пожал мне руку, поставил рядом свой раскладной стул, а на стол выложил планшет. «Вы пока общаетесь, а я пойду проверю ход работ», — сказал шеф и ушел. Задумчиво смотрю вслед начальнику. Он не уточнил, когда именно будет свадьба, где, во сколько подъезжать, не выспросил скрупулезно все детали. На него совсем не похоже. Может, он будет занят в это время? Где внимательный ко всему идеал? По началу обсуждения с Борисом я упирала на то, что хочу самый простой, дешевый и маленький дом. Боря же меня настойчиво от этого отговаривал. Пояснил, что лучше сделать хорошо, и в итоге экономнее будет сразу сделать качественный дом нормального размера. Ни о чем не жалеть и комфортно жить на постоянной основе. Вместе до хрипоты спорили над различными планировками домов в каталоге на планшете дизайнера. Борис опять так настойчиво упирал на то, что надо бы побольше, как будто бы сам собрался со мной жить. В итоге остановились на планировке с одной комнатой-гостиной, объединенной с кухней, небольшой отдельной спальней, ванной комнатой, тамбуром с кладовкой и техническим помещением под газовое оборудование. Ну и при доме крыльцо, чтобы по вечерам с котами сидеть, укрывшись пледом, чаи гонять, видами любоваться. Мне так понравилось, как все представилось, что сомнения из-за денег отходят на второй план. Потом решали с Борисом, где лучше дом ставить. Тут мы во мнениях сразу сошлись, что поближе к красивым видам на реку. Следующим пунктом перешли к обсуждению внешнего вида и формы дома, и снова жаркие споры и перебор тысячи вариантов. В какой-то момент над нами с Борисом раздалось предупредительное кашляние. Поднимая взгляд на вернувшегося Демида, возвышающегося над нами и почему-то глядящего крайне недовольно и холодно на Бориса. Боря посмотрел задумчиво на Громова, а затем технично от меня отодвинулся, убрал руку со спинки моего кресла. Только тогда Демид сел в свое и сделал взгляд попроще. «Все выбрали?» «Почти», — с готовностью отвечает Борис. «Еще нужно решить, из чего, собственно, строить дом, материал и какой будет фундамент». «Материалы те же, что и в моем доме», — сразу отрезал идеал. «Оптовой закупкой будет выгоднее. Твоей задачей будет подсчитать необходимое количество и составить смету, чтобы Марианна знала общую сумму, которая понадобится для будущей стройки». «Хорошо, по материалам и цветам я понял, но форму и дизайн самого дома еще нужно согласовать». Больше Демид не отходил, приняв живое участие в выборе тех самых форм. Когда Борис собрался уходить, резко остановился и обратил внимание на свободно гуляющих по участку коз. «Погодите-ка, а что с животными? Им помещение не будете выделять?» «В доме?» — весело хмыкнула. «Я, конечно, тепло к ним отношусь, но все же не настолько». «Да нет, я про хлев или как это там называется. Лучше сделать отдельно, конечно, и подальше от дома. Запахи все же там наверняка будут соответствующие. Вы еще фермерских животных планируете заводить? Сколько? Это чтобы мне подсчитать объем работ». «Тпру. Я больше фермерских животных заводить не планирую. И кост подумаю продать». «Но пока они здесь, для них ведь тоже необходимо сухое теплое помещение», подключается к разговору Демид. «Если вы планировали в непогоду оставлять коз у себя в том домике, то это неподходящее для животных помещение. Скорее всего, там будут сквозняки и протечки». Прижал руки к горящим щекам. «Даже животным в том домике жить не рекомендуется. А я вот живу как-то и даже на речке периодически по утрам и вечерам купаюсь». «Хорошо, давайте им что-нибудь придумаем», отвечаю, мысленно представляя, как растет сумма долга Демиду. «Я с ним так за всю жизнь рискую не расплатиться». «Отлично», — радуется дизайнер. «Хлевами я еще не занимался, новый опыт. Подумайте, может, не только коз заведете, хотя бы под кур еще помещение, а?» «Действительно, что же это я? Надо и кур заводить». С иронией в голосе бормочу я, вспоминая подаренные завхозом очень вкусные яйца. «Может, и правда согласиться? Все равно всю жизнь долг отдавать. Чуть больше, чуть меньше. Уже роль не сыграет. А случись что, не пропаду. Будет и молоко, и яйца. Может, и огород содержать научусь». Позже заварила себе чаю и, обнявшись с козами, засела на веранде старого домика и наблюдала за тем, как на моем участке начинает твориться суета. Как замеряют участок, ставят колышки, как вырубают деревца на том месте, где запланировал дом. Завтра должны приехать какие-то строительные машины. До меня доносятся разговоры про заливку фундамента. Как-то все это очень быстро происходит. Громов нанял прям много людей. Суетятся вокруг на наших участках, как муравьи. Все так пугающе быстро происходит, а мы с Демидом еще даже договор не подписали. Босс сказал, что на работе все подробно обсудим и подпишем. Тут ведь нет компьютера, чтобы распечатать бумаги. А вкладывается ведь шеф уже сейчас. И шокированно созерцательного настроения меня вскоре вывел сам Демид. «Мара, Громов помахал ладонью возле моего лица. «Марианна!» «А?» «О чем так глубоко задумались?» «О разном. В частности, зачем вообще решил завести кур? Чай хотите? Только заварила». «Нет, спасибо. Здесь мне пока больше делать нечего, я поеду». «Домой?» «Нет, в тот дом отдыха. Вы со мной?» Смерила Демида задумчиво оценивающим взглядом. «Зачем с собой в дом отдыха зовет? Может, на этот раз все-таки захочет, чтобы я расплатила за его доброту тем самым разговором? Странная ситуация, потому что я и правда настолько благодарна, что готова к разговору, но второй раз сама ничего предлагать уже не буду, чтобы не попадать в неловкую ситуацию, когда я как будто бы навязываю эту благодарность, а шеф на самом деле ничего такого не хочет. Я, пожалуй, тут останусь». «Да, лучше так. Не хочу еще больше быть должна идеалу». «Точно. Люди останутся здесь работать на весь оставшийся день и ночь. Не будет смущать шум и большое количество незнакомых мужчин на участке». Пока раздумывала над ответом, из домика появились котята. Черный шустро скользнул ко мне и уже привычно вскарабкался на плечо. А рыжий нерешительно застыл возле двери. Демид поставил ногу на крыльцо, наклонился, протянув котенку ладонь. А по факту практически навис надо мной, обдав ароматом своего парфюма. Замерла и дышу через раз, а то слишком вкусный запах, боюсь поплыть. Еще и сердце шалить начало, сбиваясь с ритма. Рыжик тоже задумчиво замер, затем осторожно понюхал руку и почти тут же на эту широкую ладонь забрался. Громов поднял котенка и теперь ожидает моего ответа с ним на руках. Гладит, а тот мурчит довольно. Опять это убийственное сочетание. Красивый и серьезный мужчина с милым котенком. Не могу понять, с чем лучше Демид смотрится? Закатом и шашлыками? Лопатой или котенком? Везде слишком хорошо, и надо бы все варианты сфотографировать для беспристрастной оценки позже. Где мой телефон? Украдкой получится делать фото? Мне очень надо. Хорошо, поехали, только зверей своих покормлю и вещи соберу. Как же странно на меня начальник влияет. Спорить не хочется совсем. Я заберу этого котенка. Вдруг произносит Демид. Не отдавай его. Только сейчас не получится. Только после постройки дома. Ничего, если он побудет у тебя. Я буду его материально обеспечивать. Можешь вычитать из ежемесячных платежей суммы за содержание. Ага. То есть я теперь точно никуда особо не сорвусь, если на мне висит обязательство по уходу за котом. С животными сильно не разбежишься. Привязываясь к месту все сильнее и сильнее. Ладно, а как назовете? Пусть будет Марс. Кивнула и почесала своего черныша за ушком. Ну, раз уж такое дело, и я тут задерживаюсь, ты тоже остаешься. Живи. Лови мышей, наслаждайся общением с братом и козами. Нарекаю тебя Сникерс. Вот теперь я официально почувствовала себя хозяйкой участка и заводчицей всякой живности. А до этого самозванкой, без определенного места в жизни и цели. Чувствую ли я себя лучше? Да,